которые легко было выдерживать милю за милей в этой холмистой местности, поросшей свежей буйной растительностью. Всадники проезжали мимо деревушек, расположившихся в долинах, несколько домиков и церковь, притулившиеся друг к другу, а вокруг возделанные поля, походившие на гобелен. Попадались и одинокие хутора свободных землевладельцев, разбросанные там и сям, а среди них не менее одинокая приходская церковь. «Эти люди живут в одиночку», — сказал Марк, несколько удивленный. «Это свободно рожденные люди клана. Они владеют своей землей, но не могут распоряжаться ею, как им заблагорассудится. Земля передается внутри семьи согласно строгим законам наследования. Деревни, где живут виланы, вместе обрабатывают землю и вместе платят общинные налоги, хотя у каждого человека свой собственный дом, скот и надел. Мы следим за тем, чтобы земля распределялась по справедливости. Как только сыновья подрастают, они получают свой надел при следующем дележе». «Значит, здесь никто не может наследовать землю», — резонно заключил Марк. «Никто, кроме самого младшего сына. Он наследует отцовский надел и дом. А его старшие братья, к тому времени, как он подрастет, уже женятся и выстраивают свой собственный дом». Катфаэлю, а также, очевидно, и Марку, казалось, что это справедливое, если не совсем совершенное средство, гарантирующее, чтобы у каждого было жилище, работа и равное участие в доходах от земли. «А ты?» — спросил Марк. «Тут твой дом?» «Это и так, и не так», — ответил Катфаэль с некоторым удивлением, думая о своих корнях. «Да, я родился в точно такой же деревне Виланов, а в 14 лет получил свой надел. И, поверишь ли, он не был мне нужен. Добрая валлийская земля, а я ничего к ней не чувствовал. Когда торговец шерстью из Шрусбери расположился ко мне и предложил работу, которая позволила бы увидеть хотя бы маленький кусочек нашего мира, я устремился в эту открытую дверь, не посчитав нужным упустить такую возможность. У меня был младший брат, готовый всю жизнь просидеть на одном клочке земли. А я устремился вдаль, и дорога привела меня в неведомые края. Я объездил полмира, прежде чем понял вот что. Жизнь идет не по прямой линии, парень, а по кругу. Первую половину жизни мы стремимся убежать на край земли от дома, родных и покоя. А вторая половина окольными, но верными путями приводит нас обратно, туда, откуда мы начинали. Итак, я заканчиваю жизнь, привязанный обетом к тесному мирку, и мне редко выпадает случай выбраться из аббатства и съездить куда-нибудь. Я тружусь на маленьком клочке земли, и окружает меня моя ближайшая родня. И я доволен», — заключил брат Катфаэль, удовлетворенно вздохнув. Еще не наступил полдень, когда они перебрались через гребень высокой горы, и перед ними открылась долина Конви. А вдали, за зелеными пологими холмами, высились огромные бастионы Эрари, и сверкавшие стальные пики вырисовывались на фоне бледно-голубого неба. Река, походившая на серебряную ленту, причудливо извивалась, пробираясь через илистые отмели на север к морю. Сейчас был отлив, так что реку было легко перейти вброд. Дальше, как и предупреждал Катфаэль, путь лежал в гору. Первые несколько миль дорога была легкой, зеленой и солнечной, но затем она круто пошла вверх, соседствуя с горной речушкой. Наконец деревья остались позади, и путники очутились в краю вересковых пустошей, голым и открытым. Этой почвы не касался плуг, и здесь было пустынно. Лишь внезапный порыв ветра шелестел в низких кустарниках, да взмывала ввысь птица, вспугнутая ехавшими впереди всадниками. Да высоко в небе висели неподвижные ястребы. И все-таки даже в этой глухой, но прекрасной местности проходила дорога, выложенная камнями и поросшая грубой травой. Обходя заболоченные места и минуя лужи с коричневой торфяной водой, она шла прямо по скалистой стене, показавшейся брату Марку совершенно неприступной. В тех местах, где твердая скала выходила на поверхность, она становилась частью дороги, которую не надо было выкладывать камнями, и эта дорога неуклонно вела вперед. «Это создали гиганты», — с благоговением произнес Марк. «Это создали люди», — возразил Катфаэль. Дорога была достаточно широкой, чтобы по ней могла пройти колонна по 6 человек в ряд, но здесь помещалось не более 3 всадников. Лучники Авейна, хорошо знавшие местность, отступили, оставляя мощеную дорогу для отряда. «Да», — подумал Катфаэль, — «эта дорога проложена не для приятных прогулок и соколиной охоты, а для перемещения множества людей из одной твердыни в другую с наибольшей скоростью». Дорога шла прямо, отклоняясь только там, где невозможно было пройти, и, обойдя препятствие, сразу же выпрямлялась вновь. «Но мы не сможем пройти по этой отвесной стене», — изумился Марк, глядя на неприступные горы. «Нет, там будет проход возле ущелья Болчи и Деуфаен. Мы переберемся через холмы, проедем еще 3-4 мили на этой высоте, а затем начнем спускаться». «К морю?» «К морю», — ответил Катфаэль. Они подъехали к первому спуску. Перед ними открылась защищенная от ветра деревьями и кустарником долина, в самом сердце которой весело журчал ручей. Вместе с отрядом он спускался с горы прямо к побережью. Теперь далеко позади остались речушки, которые текли на восток, к Конве. Здесь бурные горные ручьи сверкающими брызгами стремились прямо к морю. Вниз вела тропинка, проложенная у самого края расщелины, поросшей деревьями. Спуск постепенно становился все более пологим. Ручей отклонился в сторону от тропинки, и внезапно перед всадниками открылось море. Прямо под ними, среди пестревших полей, была деревушка. За ней узкая полоска луга, переходившая в соленые отмели и гальку, а дальше широкий морской простор. Там вдали, в ясном полуденном свете, отчетливо вырисовывалось побережье Англси, простиравшееся на север и оканчивавшееся крошечным островком Иннисланок. У берега мелководье отливало бледным золотом с аквамарином, и лишь вдали, за песчаными дюнами Лавансенс, темнела зеленовато-синяя вода глубокого канала. При виде этого чуда, о котором он грезил весь день, Марк придержал лошадь. Щеки его разгорелись, глаза сияли, и он все смотрел вдаль, зачарованный красотой и многообразием мира. Случайно повернув голову, Катфаэль заметил, что кто-то еще в ту же секунду осадил лошадь, вероятно, также в экстазе от открывшегося взору зрелища. Это была Хелет, ехавшая между двумя стерегущими ее канониками. Она тоже неотрывно смотрела вдаль. Но взгляд ее был устремлен на далекий берег Англси. Губы сурово сжаты, а выражение лица загадочно. Она смотрела на родной край своего жениха, человека, о котором слышала только хорошее. Она думала о свадьбе, неумолимо надвигавшейся на нее. И в лице ее читалось такое недоумение, грусть, обида и такое упорное неприятие своей судьбы, что Катфаэль подивился, как это никто ничего не замечает. Затем, также неожиданно, Хелет встряхнула повод и, пустив лошадь рысью, помчалась вниз, оставив позади эскорт в черных рясах. Девушка хотела хоть на несколько минут избавиться от своего сопровождения, подняв маленькое восстание. Наблюдая, как она врезалась в ряды кортежа принца, Катфаэль не заподозрил Хелет в намерении подъехать поближе к Блери. Тот просто случайно попался ей на пути. Еще минута, и девушка проехала бы мимо. Однако Блери намеренно схватил уздечку ее лошади и, приглашая ехать рядом, улыбнулся уверенно, как близкий знакомый. Был миг, понял Катфаэль, когда Хелет чуть не стряхнула его руку, презрительно скривив губы. Ничего, кроме снисходительной насмешки, Блери у нее не вызывал. Затем из упрямства она улыбнулась ему и поехала рядом, не торопясь освободиться от его сильной руки. Они ехали бок о бок в полном согласии, ведя непринужденный разговор. Глядя на их спины, Катфаэль понял, что для обоих это всего лишь продолжение вчерашней игры. Однако, когда он осторожно обернулся, чтобы посмотреть, какое впечатление сей эпизод произвел на двух каноников из святого Асафа, стало совершенно ясно, что они воспринимают все иначе. Насупленные брови и сурово поджатые губы Мэриона таили угрозу для Хелет и Блери Априса. И Катфаэль прекрасно понимал, что означает зловещая невозмутимость Моргана. «Ну что ж, еще 2 дня, и все будет закончено. Они прибудут в Бангор, жених пересечет пролив, чтобы их встретить, и Хелет увезут на это побережье, укутанное голубым туманом, за Лавансенс, сверкающий бледной позолотой и ледяным блеском. И тогда каноник Мэрион наконец-то сможет спокойно вздохнуть». Они спустились к кромке соленых отмелей и повернули на запад. Справа от них было мелководье, зыбь которого отражала солнечный свет, а слева зеленые поля и рощи, террасами поднимавшиеся по холмам. Пару раз они переправлялись через небольшие ручейки, стремившиеся к морю. Примерно час спустя показался высокий частокол, выстроенный вокруг королевских владений Авейна в Эбере. Привратники и стражи у ворот завидели приближавшихся всадников и оповестили тех, кто находился внутри. Из всех домов и служб, располагавшихся в маноре Авейна, высыпали люди. Кто-то бежал из конюшен, кто-то из оружейной мастерской, покоев принца, зданий для гостей. Тут были и домочадцы, и челядь. Все торопились приветствовать принца и его гостей. Конюхи спешили принять лошадей. Оруженосцы вышли с кувшинами и рогами. Хайвел ап Овейн, всю дорогу как представитель отца, равномерно распределявший свое внимание между гостями, спешился первым. Он, несомненно, почувствовал подводные течения и созданную ими напряженность, и тут же взял это обстоятельство на заметку с учетом интересов отца. Подойдя к Овейну,